Робинтон шагнул вперед, приветствуя первую леди Эларада и его единственную любовь. Молодой лорд отличался постоянством и не приближал к себе других женщин. Затем орфист повернулся к жениху. «Лорд Асгинар, прими мои поздравления. Леди Фамира, я желаю, чтобы счастью было тесно в твоем доме». Девушка зарделась, бросив робкий взгляд на Асгинара. Глаза у нее были голубые, как у сводного брата. Она давно знала своего суженого. Ларат и Асгинар воспитывались вместе в Кируне у лорда Кормана. Правда, Ларат принял сан повелителя Холда значительно раньше, так что с этой свадьбой не возникало никаких проблем, хотя конклав лордов должен был утвердить брак, ведь в будущем потомство этой молодой четы могло претендовать на Телгар или Лемос. Если человек был повелителем Холда, он широко разбрасывал свое семя и впоследствии принимал сыновей в семью, в надежде, что один из них окажется приемлемой кандидатурой для конклава, когда возникнет вопрос о наследовании. Мудрый властитель никогда не отказывался воспитывать детей других лордов и с охотой отдавал на воспитание своих сыновей. Подобные связи обеспечивали ему поддержку в конклаве. Робинтон лавировал в толпе, заполнившей двор. Он то прислушивался к разговорам, то вступал в беседу, роняя острое словцо или потешая гостей забавной историей. Между делом он подкрепился пригоршней колбасок и кружкой сидра. Угощение было выставлено на длинных столах около кухни. Пир начнется только после захода солнца. Вначале лорды и владетели малых холдов соберут конклав. Робинтон надеялся проникнуть туда с помощью чада, телгарского мастера-орфиста. Наверняка там будут обсуждаться не только вопросы о слиянии кровных линий Телгара и Лемоса. Он бродил по обширному двору, бдительный, настороженный, стараясь уловить и взвесить каждый нюанс, жест, взгляд, улыбку и тень раздражения на лице. Он мог наблюдать здесь весь Перн. Перн, состоявший из множества групп, объединявших людей либо по месту обитания, либо по профессиональной принадлежности и рангу. Внезапно он понял, что в пестрой толпе нет ни Фондарелла, ни Терри, и вообще ни одного человека из цеха кузнецов. Это удивило Робинтона. Закончил ли Фондарелл свой прибор для передачи сообщений? Орфист бросил взгляд на склон горы. Там, как ему описывали, должна была идти линия столбов, но он ничего не видел. В задумчивости он прикусил нижнюю губу. С высот, нависших над холдом, раздался трубный клич драконов. Робинтон усмехнулся. Что за звуки? Если бы он мог договориться с этими зверями, какой дивный аккомпанемент получился бы к его новой балладе? Досточтимый мастер, ты видел Флара или Фондарелла? К орфисту подошел Лайтл, придерживая за локоть юного лорда Джексона. «Еще нет», — Лайтон нахмурился и, обратившись к мальчику, сказал, что ему не мешало бы познакомиться с благородными юношами Телгара. Затем управляющий отвел Робинтона подальше от толпы гостей. «Как ты думаешь, какое впечатление на лордов произведет Мирон Наболский?» «Впечатление?» — Робинтон насмешливо фыркнул. «Я полагаю, его просто проигнорируют. Не то, чтобы его мнение ничего не значило на конклаве, но...» «Речь не об этом. Я имел в виду огненных ящериц, которых он раздобыл». Лайтл остановился и пристально посмотрел на орфиста. «Так ты ничего не слышал? Вчера в Руат прибыл посланец. Он направлялся в Форт-Холд и в мастерскую орфистов. Может быть, он еще не прибыл. А разве его новости не являются секретом? Для меня нет. Кажется, я внушил ему доверие». «Огненные ящерицы. Когда-то я потратил много дней, пытаясь поймать Файра. Конечно, ничего не вышло. И, пожалуй, я никогда не слыхал, чтобы кому-нибудь это удалось. Что за хитрость придумал Мирон?» Лайтл скривил губы. Века его начала подергиваться. «Их можно запечатлеть. В старину ходили слухи, что огненные ящерицы – предки драконов, и Мирон Наболский запечатлил одну из них?» Лайтл невесело усмехнулся. «Трудно поверить, да? Если это правда, то файры проявили прискорбное отсутствие вкуса.